Том 33, глава 5. Хранитель леса Цзинин и лорд секты явно превосходили шестерых воинов по силе, но у шести воинов были тела, сравнимые с вечными сокровищами высшего уровня. Каждый раз, когда их отбрасывали назад, они быстро группировались и снова бросались в бой. Какого черта они продолжают атаковать? Мысленно отправил лорд секты. Мы явно подавляем их, но и они продолжают оказывать давление. Нин тоже нахмурился. Давай просто продолжать двигаться вперед. Забудь о них. Хорошо. Нин и лорд секты явно одержали верх, поэтому они пробили себе путь и продолжили наступление. Как только они продолжили, еще шесть лучей света полетели от этого золотого шара над ними. Мгновенно еще шесть воинов открыли свои золотые глаза и начали атаковать их. Шесть первоначальных воинов также не прекратили преследование, продолжая наступать. Теперь на них нападало 12 воинов. Нехорошо. Нин и лорд секты побледнели. Мы явно сильнее их, но они не живые. Их тела не могут быть повреждены ни в малейшей степени. Если они будут продолжать преследовать нас вот так, и, если мы продвинемся вперед, нам придется столкнуться с 18, а затем с 24 из них. Все больше и больше из них оживут и начнут нападать на нас. Лорд секты начал беспокоиться. Даже если мы будем работать вместе, мы не сможем продержаться долго, если на нас нападут сотни таких. Согласен. Нин беспокоился о том же. Бум. Нин атаковал призрачным образом. Его шесть рук атаковали шестью северными радужными мечами и ударили одного из воинов. Этот воин отлетел назад, пока не вылетел за пределы пространственного пути. Его золотые глаза мгновенно потускнели. Спустя несколько мгновений какая-то невидимая нить, казалось, подтолкнула его обратно в пространственный туннель, где он присоединился к другим воинам. На этот раз, однако, он больше не атаковал. Ага, глаза Нина загорелись. Сбивая их с пути, это все, что нам нужно сделать. А вот как, лорд секты тоже был в восторге. Бум, бум, бум. Двое были явно намного сильнее. Теперь, когда они знали, что делать, они начали сосредотачиваться на том, чтобы выбивать бронированных воинов с пути. В каждом случае глаза воинов тускнели, прежде чем их возвращали в ряды других воинов, теперь совершенно неподвижных. Нин и другие продолжали двигаться вперед. Каждый раз они сталкивались с шестью воинами. Кто-то специализировался на искусстве меча, кто-то специализировался на искусстве хлыста, кто-то на искусстве посоха, кто-то на искусстве топора, кто-то на атаках с дальних расстояний. Нин и лорд секты столкнулись со всевозможными различными атаками. Нин и лорд секты продолжали идти вперед и атаковать более трех дней. Но теперь им приходилось сражаться с семью воинами за раз. Семь воинов, восемь воинов, их число медленно начало расти. Каждый воин все так же обладал силой Дао Лорда второй ступени, но способы, при помощи которых они работали вместе, становились все более запутанными и изумительными. Сбивать их с пространственного пути становилось все труднее, особенно учитывая, насколько велик был путь. Одна только его ширина была примерно в миллион километров. Каждый раз Нин и лорд секты выкладывались по полной в бою. 9 месяцев спустя, 26 бронированных воинов окружали их и нападали на них в идеальном балансе друг с другом. Их тела были абсолютно неуязвимыми. Это позволяло им сосредоточиться на атаках без необходимости защищаться. Нин и лорд секты тоже работали вместе, медленно заводя одного воина за другим на край пространственного пути. Они сражались более 2 часов, прежде чем, наконец, отправили в полет последнего. «Я просто больше не могу. Я измотан». Лорд секты рухнул на землю. «Мне нужен перерыв. Я больше не могу. Я правда не могу». Нин тоже сел, раздумывая над тем, что им предстояло сделать. Они прошли только примерно половину пути навскидку. И чем дальше они двигались, тем труднее им было. Это пытка. Лорд секты покачал головой. «Мы сражались без перерыва в течение 9 полных месяцев». И я использовал кучу драгоценностей хаоса, чтобы пополнить свою энергию. Конечно, у меня их много, но долгая борьба в полную силу душевно изматывает. Я сейчас устал больше, чем когда-либо за всю свою жизнь. Как насчет тебя, Черный Север? Я тоже немного устал, сказал Нин. По правде говоря, ему было не так плохо. В конце концов, он был культиватором сердечной силы, а его навыки ближнего боя были отточенными. Вот почему он не был так истощен, как лорд секты. Тем не менее, Нин решил некоторое время отдохнуть вместе с лордом секты, так как они смогли продвинуться быстрее, сражаясь вместе. Если бы он попытался сражаться в одиночку, он бы двигался гораздо медленнее. Ха-ха-ха. Внезапно из далекой черной земли раздался глубокий, грохочущий смех. Нин и лорд секты сели от удивления, повернувшись, чтобы посмотреть на черную землю вдали. Внезапно черная земля начала медленно подниматься вверх, превращаясь в человекоподобную фигуру из черной почвы. Голем из земли был размером с гору, он усмехнулся. «Ха-ха, уже устали, детишки? Честно говоря, вы двое действительно не знаете своих пределов. Зачем вы пришли одни на это испытание? Вы должны работать в группах по 4 или 5 человек. Разве так не будет намного быстрее? Кто ты, старейший?» — крикнул лорд секты. «Я был изготовлен ситхами. Я провел здесь всю свою жизнь. Заботьтесь об этих деревьях. Ситхи называли меня хранитель леса». Земляной голем заревел от смеха. «Но ситхи были стерты с лица земли давным-давно, и мой нынешний хозяин, император смещения волн. Конечно, моя миссия остается прежней, заботиться об этих деревьях. В 9 регионах храма Алой Волны в общей сложности 9 хранителей леса, и я один из них». Нин и лорд секты слегка кивнули. «Старейший», — крикнул Нин, — «кто такие ситхи? Похоже, они были довольно мощными». «Мощными, ха, конечно, они были сильны. Их война охватила бесчисленные королевства. Я даже не знаю, сколько из вас, культиваторов, погибло в результате нее», — земляной голем продолжил. «Но, конечно, ситхи все же были побеждены. Они были уничтожены. Храм Алой Волны испытал немало всего, прежде чем оказаться в руках императора смещения волн». Нин и лорд секты были заинтригованы. «Значит, великая битва в Звездном море ужаса, известная как Война Рассвета, велась против расы ситхов? Ситх заплатил невероятную цену, чтобы создать храм Алой Волны», — сказал земляной голем. «Храм Алой Волны содержит больше чудес, чем вы можете себе представить, и его использовали для посадки всех этих божественных деревьев вокруг нас. Эти 9 регионов содержат 9 различных типов божественных деревьев, и каждый тип невероятно полезен. Ситхи были полностью уничтожены, их самых могущественных экспертов уничтожили, а их сокровища забрали. Так было и с храмом Алой Волны. Их самые влиятельные эксперты были уничтожены». Нин и лорд секты не могли не вздохнуть. Ситхи были невероятно могущественными, настолько мощными, что они могли создавать стражи уровня гегемонов и такие места, как храм Алой Волны. И все же, все их высшие эксперты были уничтожены, раса исчезла. В конце концов, для любой расы действительно важно было присутствие и существование их высших экспертов. «Император смещения волн установил пространственный туннель или ситхи?» — спросил Нин. «Ситхи, конечно», — земляной голем объяснил. «У императора смещения волн, безусловно, нет такой возможности. Ситхи использовали эти пространственные пути, чтобы тренировать и усмирять своих дао-лордов. В конце концов, эти разнообразные големы являются отличным источником боевого опыта». Нин и лорд секты были поражены. «Правильно, это имело смысл. Это место было действительно превосходным местом для тренировок. Нин только недавно стал дао-лордом 3-й ступени, но ему не хватало реального боевого опыта. Когда он сражался против всех этих воинов, Нин накапливал все более и более реальный боевой опыт и в результате смог обнаружить некоторые слабости, все еще присущие его искусству меча. Обнаружив эти слабости, он смог найти способ улучшить свое искусство меча и, таким образом, быстрее продвигаться к статусу дао-лордом 4-й ступени. Что касается лорда секты, он сможет придумать еще более мощные приемы. Дао-лорд Шака, лучезарный король. Все эти верховные дао-лорды достигли одного и того же уровня просветления в дао. Так почему же они так сильно различались по силе? Все потому, разработанные ими атаки были разными. Дао Нина было дао Омега, оно представляло истинную вершину того, что было возможно достичь. Вот почему всякий раз, когда он хотел по-настоящему улучшить свою технику, ему сначала нужно было достичь более высокого уровня просветления. Но у других все было иначе. Я полагаю, что у ситхов было много подобных мест, где они обучали дао-лордов, — сказал земляной голем. Их дао-лорды были чрезвычайно сильными, многие достигли высшего уровня власти. К сожалению, их амбиции были слишком велики. Они стремились поработить всех культиваторов и взять под контроль судьбы всех живых существ. Итак, в конце концов их пришлось уничтожить. Земляной голем покачал головой. «Позвольте мне дать вам еще один совет. Вам двоим будет практически невозможно самостоятельно пробиться в 3-й мир. Я призываю вас работать вместе с еще несколькими верховными дао-лордами». «Хорошо, Спасибо, Нина и лорд секты кивнули. В настоящее время их по-настоящему заботили только печати во втором мире. Печати власти в третьем мире были второстепенным вопросом. Различные фруктовые деревья в 9 основных регионах созревают с разной периодичностью. От 30.000 циклов хаоса до 100.000 циклов хаоса, сказал земляной голем. Вот почему храм Алой Волны открывается только раз в 30.000 циклов хаоса. Тем не менее, это первый раз, когда храм был открыт за очень долгое время, поэтому все фрукты во всех 9 регионах созрели для сбора. Используйте эту возможность. Если вы упустите ее, вам придется ждать еще 30.000 циклов хаоса, и к тому времени вы будете иметь доступ к фруктам только в 2 регионах. Том 33, глава 6. Печати власти где-то от 30.000 циклов хаоса до 100.000 циклов хаоса. Цзинин и лорд секты обменялись взглядами, одна и та же мысль пришла им в голову. Когда конкуренция за нефритовые печати завершится, им обоим, безусловно, придется приложить все усилия, чтобы получить часть фруктов. Цзинин чувствовал особое нетерпение. Несмотря на то, что нефритовая печать, возможно, была более ценной, Нин также знал, что она будет иметь для него ограниченную пользу. Слияние Дао для его Дао Омега Меча просто невероятно трудно было совершить, поэтому он чувствовал низкую уверенность в своих способностях преуспеть в этом. Поэтому фрукты рассматривал, как важное для себя. Учитывая, насколько сильно гегемоны и союз Дао хотели получить плоды, они могли бы помочь ему в возрождении его жены. Что касается слияния Дао, если он потерпит неудачу, он погибнет. К настоящему времени Нин видел прошлое, жизнь, смерть. Если бы он смог возродить свою жену, а затем счастливо жить вместе с ней и их дочерью, ясной луной, в течение 100.000 циклов хаоса, он действительно не возражал бы провалить свое слияние Дао. Его самым большим желанием было вернуть его жену. Обычные смертные могли жить только 100 лет. Быть способным провести более 100.000 циклов хаоса вместе со своими близкими было настоящим благословением. На что было ему жаловаться? «Осмелюсь спросить, старейший», — заговорил Нин, — «сколько там этих командных печатей для сбора фруктов?» «Всего 9, и каждая из них настроена на один из 9 регионов», — сказал земляной голем. «В каждом из 9 регионов есть разные типы деревьев. Как только ты заработаешь командную печать, вы сможете увидеть все божественные деревья и плоды, расположенные в определенном регионе». «Сколько же фруктов в каждом регионе?» Нин и лорд секты были удивлены. «Хорошо, давайте используем этот, третий регион, в качестве примера. Если вы сможете получить третью командную печать, тогда я соберу все 108.000 плодов от вашего имени и передам их вам», — сказал земляной голем. Нин сразу решил, что должен сделать все возможное, чтобы получить командные печати. Каждая командная печать открывала огромное количество фруктов. Старейший, сразу же спросил лорд секты, что хорошего в этих фруктах, для чего они могут быть использованы. Изготовление таблеток, земляной голем пояснил, их можно использовать для изготовления определенных легендарных таблеток, которые сведут с ума любого вечного императора. Нин спросил, старейший, какие из фруктов в 9 регионах являются наиболее ценными? Поскольку в общей сложности было 9 командных печатей, ему определенно придется попытаться найти наиболее ценную. «Эй, а этот малыш довольно умен», — хохотнул земляной голем. «Тогда я скажу так, 9-я командная печать, самая ценная. Плоды в 9-м регионе созревают раз в 100.000 циклов хаоса. 6-я, 7-я и 8-я командные печати эквивалентны по значению. Эти фрукты созревают раз в 90.000 циклов хаоса. 3-я, 4-я и 5-я командные печати соответствуют плодам, которые созревают один раз каждые 60.000 циклов хаоса, в то время как плоды первой и второй командных печатей наименее ценны, они созревают один раз в каждые 30.000 циклов хаоса. Глаза Нина вспыхнули, когда он услышал это. «Спасибо, старейший. Черный Север, если мы объединим свои силы, мы сможем захватить хотя бы несколько этих командных печатей», сказал лорд секты. «Ха-ха, немало верховных Дао лордов примут участие в этом. Считайте своим благословением, если вы сможете захватить хотя бы одну из них», весело засмеялся земляной голем. Затем он быстро рассеялся, его тело превратилось в куски грязи, которые упали на землю. «Эта небольшая беседа с хранителем леса подняла мне настроение», рассмеялся лорд секты. Давай продолжим двигаться. Верно. Нин тоже был полон рвения. Атака. Двое бросились вперед бок о бок. Поговорив с хранителем леса, Нин теперь понял больше об этом месте. Это было место, которое ситхи использовали для обучения своих дао-лордов. Они давали им много боевого опыта, помогая им обнаруживать недостатки в их технике. Естественно, не было никакого способа, чтобы использовать проекции сердечного мира или секретные искусства, поскольку это нанесло бы ущерб самой цели. Одно казалось очевидным, множество различных техник, которые использовали эти воины, действительно дали Нину много нового в понимании его Дао Омега Меча. У входа в храм Алой Волны, вжух, вжух, вжух, одна фигура за другой влетели в храм, даже не пожелав потратить время на восхищение знаками храм, Алая Волна над ними. А, всего было 7 фигур, и все они в шоке уставились на две отвратительные, высокие, чернокожие фигуры с золотыми глазами. Их аура заставила вздрогнуть всех семерых верховных дао-лордов. Гегемоны, все семеро были ошеломлены. Рядом с ними появились потоки радужного света, превратившиеся в человека в белой одежде, который улыбался им. Не пугайтесь, эти двое не гегемоны, но у них была сила, сравнимая с силой гегемонов. Они являются самыми могущественными стражами, которые были созданы расой ситхов, создавшие их с огромными затратами для наблюдения за храмом Алой Волны. Однако эти двое были убиты, а храм Алой Волны оказался в руках моего хозяина. 7 верховных дао-лордов были ошеломлены так же, как и Нин, когда он услышал это. Пола распирало от гордости. Он был чрезвычайно доволен своим хозяином. Где винный мудрец и черный север? Серебряная фигура из группы вышла вперед. Это был дворцовый лорд, идущий по облакам. Они пошли внутрь на поиски нефритовых печатей. Эти три коридора направляются в три разных места. В конце каждого из них есть нефритовая печать. Пола, дух королевства, указал на три темно-синих коридора, которые появились с другой стороны храма. 7 верховных дао-лордов заволновались, услышав это. Дух королевства продолжил: «Не будьте нетерпеливыми. Нефритовые печати моря пустоши не так просто получить. Хотя вы прибыли почти на год позже них, у вас все еще есть очень хорошие шансы заработать печати. Но, конечно, это только если вы будете работать вместе». «Какие туннели они выбрали?» — холодным тоном спросил дао-лорд повелитель снов с кровавым клинком в руках. «Они разделились и решили пойти по всем трем туннелям», — сказал Пола. «Остальное зависит от вас и удачи». Закончив говорить, он рассеялся. 7 верховных дао-лордов в храме обменялись взглядами. Черт бы их побрал. Винный мудрец и черный север неоднократно использовали свои проекции сердечного мира, чтобы замедлить нас, вынуждая нас собраться вместе, чтобы противостоять им. Мы бы уже давно добрались до храма Алой Волны. К черту это все. Что нам делать дальше? Вы решили, куда нам идти? Мы приехали позже, чем они. Если мы будем работать поодиночке, у нас не будет никаких шансов. 7 верховных дао-лордов не были дураками. Они быстро решили разделиться на две команды. Первый отряд состоял из 9 каменного, дворцового лорда, идущего по облакам, Шаки и Снежного. Второй отряд состоял из повелителя снов, Тиграна и Небоскреба. Какой из них мы должны выбрать? Они уже опередили нас. Интересно, какой путь выбрал винный мудрец? Обе команды больше всего беспокоились о столкновении с винным мудрецом. Даже такой невероятно могущественный человек, как Нин, который мог подавить старого винного мудреца, мог быть полностью сокрушен винным мудрецом, когда тот использовал свое сокровище вселенной. Единственный выбор Нина был полагаться на скорость и скрывать способности его бестеневого искусства уклонения, чтобы сбежать. «Если мы столкнемся с винным мудрецом, у нас будут серьезные проблемы». Об этом беспокоились обе команды. Насколько я понимаю винного мудреца, на лице дао-лорда Небоскреба был ужасный шрам, голос его звучал очень холодно. Хотя он выглядит спокойным и собранным, он чрезвычайно высокомерный и властный человек, который считает себя бесподобным среди прочих дао-лордов. Теперь, когда у него есть сокровище вселенной, он будет чувствовать себя еще более уверенно, чем в прошлом. Естественно, он выбрал центральный коридор. Угу, тогда давайте избегать его. Других вариантов действительно не было. Королевство смещения волн накладывало жесткие ограничения на методы пространства-времени, а ситуация в храме Алой Волны была еще хуже. Они никак не могли использовать временную инверсию, чтобы увидеть, что здесь произошло. «Тогда мы выберем левый», — сказал дворцовый лорд, идущий по облакам. «А мы — правый», — сказал дао-лорд повелитель снов. Пространственная аллея первого мира в храме Алой Волны. Нины и лорд секты пробивались мимо бесчисленных воинов, но новые волны этих воинов продолжали атаковать их. В этот момент было 29 воинов, которые окружили их и напали на них. Вжух! Лорд секты превратился в огромную водяную воду. Его неуязвимая акваформа стала огромным морем. Он мог по желанию легко превращаться в море, которое покрывало сотни миллионов километров, если не больше. Огромное море охватило всех воинов, замедляя их и мешая им эффективно работать вместе. С точки зрения противодействия этим бронированным воинам неуязвимая акваформа лорда секты была намного эффективнее тех методов, которые имелись у Нина. Независимо от того, насколько сильным был Нин, он мог блокировать лишь нескольких воинов одновременно, тогда как неуязвимая акваформа лорда секты могла оказывать влияние на всех. Убить, убить. Это было место, которое ситхи использовали для обучения своих дао-лордов. Одна неуязвимая акваформа не могла победить так легко. Воины двигались ближе друг к другу, и золотой свет их глаз сиял еще ярче, вызывая золотой свет вокруг них и объединяя их в одно целое. Воздействие огромных волн значительно уменьшилось. Что касается Нина, он остался оплотом в этой борьбе. Он яростно и кропотливо искал возможности сбивать одного воина за другим с пространственного пути, несмотря на формацию, которую использовали воины. А после того, как Нин и лорд секты сбили еще одного воина, они заметили что-то позади себя. Еще три фигуры внезапно появились на другом конце пространственного пути. Первой фигурой был юноша в красной одежде, который держал в руках кровавый клинок. Он был окружен высокой, зловещей аурой. Это был дао-лорд Повелитель Снов, человек, который был весьма сдержанным до тех пор, пока не победил Лучезарного Короля в своем первом большом сражении. Вторым был мускулистый человек в чрезвычайно толстой серой броне, глаза которого светились зеленым. Это был самый могущественный дао-лорд расы блуждающих, дао-лорд Тигран. Его божественное тело было настолько жестким, что даже король Горш не смог причинить ему ни малейшего вреда. Дао-лорд Тигран был главной причиной гибели короля Горша. Последний был коварным человеком со шрамом на лице, он выглядел весьма загадочным. Все, что знал Нин, было то, что он был дао-лордом царства тьмы, известным как дао-лорд Небоскреб. Уровень его силы был загадкой. Черный север. Взгляды дао-лорда Повелителя Снов, дао-лорда Тиграна и дао-лорда Небоскреба упали на Нина. Том 33, глава 7. Искусство сердечного меча – это они. Цзи Нин слегка нахмурился. Черный север – это будет хлопотно. Сила дао-лорда Повелителя Снов непостижима, а защита дао-лорда Тиргона превосходит любую, которую я когда-либо видел. Что касается дао-лорда Небоскреба, он – дао-лорд царства тьмы, но был принят Повелителем Снов и Тиграном в качестве партнера. Он, должно быть, тоже невероятно силен. Лорд секты нахмурился. Не беспокойся о них. Они отстали от нас на целый год. Им будет не так легко нас догнать, сказал Нин. Пользуйся каждым моментом и сделай все возможное, чтобы вытеснить как можно больше воинов из пространственного туннеля. Хорошо, кивнул лорд секты. Они больше не обращали внимания на трех дао-лордов, стоящих за ними, и начали концентрироваться на нападении на воинов впереди. Нефритовые печати находятся во втором мире, в то время как командные печати, необходимые для сбора урожая, находятся в третьем мире. Пола еще раз дал подробные инструкции для вновь прибывших. Эти верховные дао-лорды были одними из самых талантливых фигур, живущих в бесконечных территориях. Было важно дать им хорошее руководство. Хозяин Пола, император смещения волн, делал это ради того, чтобы умерить этих верховных дао-лордов и сделать их еще более сильными. Естественно, дух королевства должен был держать их в курсе. Понятно. Давай двигаться. Дао-лорд Тигран, дао-лорд Повелитель Снов и дао-лорд Небоскреб также начали двигаться, и они сразу же начали подвергаться атакам бронированных воинов. ХММ. Черный Север и лорд секты – дураки. Почему они не используют свои секретные искусства или проекцию сердечного мира? Они пытаются использовать это как учебное упражнение. Да, лорд Небоскреб нахмурился. Мгновенно он послал трехцветный поток энергии, окруживший области воинов вокруг себя. Тем не менее, золотой свет, покрывающий весь пространственный проход, сразу же направился к нему. В одной только грубой силе тайные искусства да, лорда Небоскреба были на самом деле немного сильнее, чем даже 9 новых искусств Нина. Как, мои секретные искусства были аннулированы? Да, лорд Небоскреб был шокирован. Нин и лорд секты проигнорировали троих позади себя. Они были очень опытны в борьбе с этими воинами и умели отлично работать вместе. Лорд секты отвечал за связывание и замедление воинов, в то время как Нин отвечал за нанесение последнего удара, который сбивал их с пути. Время продолжало течь. Еще один год прошел в мгновение ока. Команда Нина медленно продвигалась вперед. Чем дальше они продвигались, тем больше воинов нападали на них. Сбивание воинов с пространственного туннеля становилось все более трудоемким делом, поскольку теперь было 32 воина, напавших на команду Нина. Это была группа из 32 дао-лордов второго уровня, которые умели отлично работать вместе и были неуязвимы. Просто атаковать их было недостаточно. Вы должны были сбить их с пространственного пути. Это было слишком сложно. К настоящему времени команде Нина нужно было провести еще 5 или 6 дней в бою, прежде чем победить очередную волну. Свист. Лорд секты превратился в массивную волну, но верхняя часть его тела все еще была видна. Он продолжал работать своим длинным посохом, отправляя его сквозь волны и отбрасывая одного врага за другим в стороны, стараясь дать Нину достаточно места для работы. Что касается Нина, он был еще более жесток, чем раньше. Каждый из его 6 северных радужных мечей содержал удивительное количество энергии. Ха-ха, черный север, этих воинов становится все труднее победить, но этот процесс был весьма полезен для моих искусств посоха. Я придумал свою собственную высшую технику. Лорд секты громко рассмеялся, выхватив свой длинный посох. Свист. Вода вокруг него мгновенно превратилась в водоворот, сосредоточенный вокруг его длинного посоха, в результате чего вокруг него появились слои пространственных иллюзий. Замок Алой Волны наложил чрезвычайно жесткие ограничения на технику пространства-времени, но лорд секты все еще мог вызывать пространственные иллюзии. Во внешнем мире сила такого удара была бы немыслима. Бум! Посох врезался в воина в доспехах, отбросив его, как будто это была крошечная креветка. «Придумай-ка еще несколько высших техник», — сказал Нин со смехом. «Позже ты сможешь дать этим другим дао-лордам почувствовать их вкус». «Точно. Я позабочусь о том, чтобы они узнали, что со мной нелегко иметь дело». Лорд секты был опьянен этой битвой. Эти бои помогли ему обнаружить многие из его недостатков и позволили ему усовершенствоваться. Когда он достигал определенного уровня, он, естественно, мог придумать новую высшую технику. Другие верховные дао-лорды объединили 2 верховных дао или 3 верховных дао, молча подумал Нин, но у них все еще есть возможности для совершенствования. Они могут получать новые прозрения и, таким образом, придумать больше высших методов. Я, однако, уже достиг вершины. Мне будет очень трудно улучшиться в ближайшем будущем. Угу. Я полагаю, что сейчас мне следует сосредоточиться на сердечном мече. Нин начинал понимать, как трудно ему будет улучшать свое дао-омега-меча дальше. Ни одна из его 5 позиций не смогла достичь 4-й стадии, поэтому он сразу же решил вместо этого заняться искусством меча. Сердечный меч. Полная копия сутры сердечного меча появилась в голове Нина. Инопланетянин в золотом меху передал его аватару Нина во время своего визита во дворец «Огромное небо», и аватар Нина немедленно его изучил. Искусство сердечного меча было невероятно изумительным и чудесным искусством меча. По важности, это действительно было наследие гегемонов. Хотя это было просто искусство меча, Союз Дао отказался передать его любым другим организациям. Даже Королевство Яркого Берега смогло получить первые 10 позиций только после того, как заплатило чрезвычайно огромную цену. Если вы хотите изучить все это, вы должны быть членом Союза Дао и заплатить за это невероятную цену. Пребывание Нина в Королевстве Смещения Волн было просто великолепным. Он добился известности, убив мечтательного и короля-чудака, его сила уступала только силе винного мудреца. Союз Дао, естественно, собирался вложить в него свои ресурсы. Учитывая, что у них также была возможность попросить Нина об одолжении, они решили пойти дальше и подарить весь сердечный меч Нину. Но, конечно, Нину не было разрешено передавать его другим. Изумительно. Чем больше Нин узнавал об искусстве сердечного меча, тем больше он был ошеломлен. Искусство сердечного меча было высшим искусством меча, которое представляло собой совершенную комбинацию принципов культивации ки, принципов демонической культивации и принципов самосовершенствования. Искусство меча императора сердечного меча, даже на базовом уровне было эквивалентным искусству императора зеркального снега. Это идеальное сочетание трех путей совершенствования сделало так, что его ничем не примечательные искусства меча могли раскрыть удивительные уровни силы, которые превзошли даже подобных восьми лордам священных городов. Его уровень стал невероятно близким к уровню гегемона. Он был известен как император, который был ближе всех к гегемонам у власти. Насколько ужасающей была его сила, мои нынешние искусства меча уже преодолели пространство и время, поставив меня на один уровень с императором зеркальным снегом, размышлял Нин. Если я смогу овладеть 15-й позицией сердечного меча, я буду выше восьми лордов священных городов и буду очень близок к гегемонам. Нин усмехнулся. Это была не более, чем фантазия. С тех пор, как ушел император сердечный меч, не было второго культиватора, способного овладеть 15-й позицией сердечного меча. Так было потому, что это искусство меча было просто слишком загадочным и сложным. Первая позиция была известна как позиция сердечный меч. Вторая позиция – меч-убийца. Третья позиция – позиция великий небосвод. Четвертая позиция – край горизонта. Пятая позиция – тихий мир. Шестая – сердце единорога. Седьмая – космическое сердце. Первые шесть позиций были более или менее понятными. Однако, начиная с седьмой позиции, техника все более усложнялась. К счастью, Нин был невероятно талантлив в искусстве меча, поэтому он овладел седьмой позицией Дворца Меча Королевства Яркий Берег. Можно сказать, что он получил элементарный уровень мастерства в сердечном мече. Тем не менее, это был не более, чем элементарный уровень мастерства. Более поздние позиции было еще сложнее понять. Восьмая позиция называлась невыразимой. Девятая называлась сердечная нега. Десятая позиция получила название сердечный убийца. Одиннадцатая называлась слеза. Двенадцатая позиция называлась связанный мечом. Тринадцатая позиция была названа кровью снежной земли. Четырнадцатая – беспощаден к смерти. Пятнадцатая позиция называлась один меч, один мир. Эти позиции были невероятно сложными, но их можно разделить на группы по уровню. Восьмая позиция по отношению к десятой позиции представляла первый уровень. Большинство культиваторов, обладавших навыком сердечного меча, застряли на первом уровне, не способные продвинуться дальше. Одиннадцатая и двенадцатая позиции представляли второй уровень. Предполагается, что культиваторы, достигшие этого уровня, видели мощь стремительного роста техники сердечного меча. Но в каждом поколении число культиваторов, способных достичь этого уровня, можно было сосчитать по пальцам одной руки. 13-я и 14-я позиции представляли третий уровень. Согласно записям, только одна великая сила, кроме императора Зеркального Снега, когда-либо достигала этого уровня, но имя этого человека было загадкой. В записях указывалось, что на этом уровне сила человека взлетит до такого предела, что использование искусства сердечный меч обеспечит еще больший прирост силы, чем использование сокровищ Вселенной. 15-я и последняя позиция. Только император сердечный меч, создатель этой техники, когда-либо достигал этого уровня. Полагаясь на эту позицию, он смог высвободить гегемонский уровень силы из своего довольно приземленного искусства меча. Если я смогу достичь третьего уровня, я смогу дать гегемонам хороший бой, когда стану Дао-лордом четвертой ступени, размышлял Нин. Это действительно был неземной, невероятный набор навыков меча, но он был также самым сложным для обучения из всех искусств меча. Фактические движения каждой позиции не были настолько важны. Сердце – вот то, что действительно имело значение. Время начинать. Даже самые высокие здания должны начинаться с первого этажа. Нин держал в руках все шесть северных радужных мечей, время от времени вводя некоторые элементы космического сердца в свои позиции. В других случаях он пытался повторить восьмую позицию, невыразимое. Искусство сердечного меча было сосредоточено на сердце, а не на реальных позициях, поэтому было невероятно трудно тренироваться. Нин был невероятно талантлив в сердечной силе и обладал самым большим сердечным миром из всех верховных дао-лордов в бесконечных территорий, но он по-прежнему находил обучение этой технике чрезвычайно трудоемким. Несмотря на это, он все еще был способен, по крайней мере, создать часть ощущений восьмой невыразимой позиции. Невыразимая позиция не могла быть совершена намеренно. Нужно было следовать своему сердцу и полностью погрузить его в свое искусство меча. Все должно было идти естественным потоком и завершиться тогда, когда вы чувствовали, что пора. Восьмая позиция была не такой уж плохой. Более поздние были еще более запутанными и более сложными для изучения. Том 33, глава 8. Невыразимая, сердечная нега невыразимая. Когда эта позиция с мечом заработала, в нее естественным образом вылилось невидимое течение сердечной силы. Не было необходимости форсировать или делать это нарочно. Слой тонкой, невидимой, похожий на туман сердечной силы появился на поверхности меча, заставив силу атаки немедленно увеличиться и даже ускориться. «Какое странное чувство!» — крикнули 6 северных радужных мечей Цзинина, сбив с ног всех воинов перед ним. Некоторые были отброшены назад, другие были ранены. «Впервые я чувствую что-то подобное. Когда я использую это искусство меча, я чувствую, будто я сам превратился в меч. Какое замечательное, приятное ощущение! Я чувствую, как будто сила моего искусства меча возросла на 20%. Освоение 7-й позиции, космического сердца, просто представляло собой получение базового понимания сердечного меча. Это имело незначительную выгоду для него. 8-я позиция, невыразимая, уже позволила ему увеличить силу своего искусства меча на 20%. Следует помнить, что Нин обучался в Дао Омега меча. Совершенствование силы его искусства меча было чрезвычайно трудным. «Черный Север, ты нашел способ повысить силу своих мечей?» Лорд секты работал вместе с Нином. Он сразу почувствовал изменения у Нина. «Ха-ха, ты же нашел способы продвинуться. Почему я не могу?» Нин был в восхитительном настроении. Спустя всего 5 лет исследования искусства сердечный меч, он стал опытным в 8-й позиции. На самом деле это было намного быстрее, чем он предполагал. Согласно записям, которые он просмотрел, сердечный меч должен был быть чрезвычайно трудным для обучения. Нин, однако, забыл, что его искусство меча было получено до Омега меча 3-й ступени, в то время как его сердечная сила сделала его самым сильным культиватором сердечной силы во всех бесконечных территориях. «После входа в храм Алой Волны я разработал 2 совершенные техники», — самодовольно сказал лорд секты. «Я гораздо дальше ушел, чем ты. Ты больше не будешь таким самодовольным». Нин начал работать над 9-й позицией, позицией нега сердца. Это чувство действительно изумительно. Нин закрыл глаза, продолжая заниматься искусством меча, но он полностью контролировал себя и свое окружение. «Я понимаю, это искусство меча действительно может погрузить владельца в состояние полного удовлетворения и блаженства». Он погрузился в это чувство. Всего 6 месяцев спустя, нега сердца. Свет меча Нина снова изменился. В прошлом каждый удар был покрыт слоем сердечной силы, похожим на туман. Теперь туман был явно более плотным, чем раньше, и с каждым ударом он походил на туман, плывущий рядом с ним. Вжух! Вокруг Нина не было видно теней от мечей. Единственной видимой вещью была серия полос тумана. Бум! Бум! Бум! Сила Нина резко возросла, позволив ему прорваться сквозь воинов, как сквозь гнилое дерево. Воины, однако, собрались и продолжили свои яростные атаки. «Черный Север, ты снова стал сильнее?» Лорд секты был ошеломлен. «Ха-ха!» Нин громко рассмеялся. «Я уже говорил тебе, что ты больше не будешь таким самодовольным. Теперь ты видишь, насколько я крут». Он освоил позицию сердечная нега, и его искусство меча улучшилось на 50%. «Что происходит?» «Невозможно. Как они могли продвинуться так быстро?» «Да, лорд Тигран, да, лорд Повелитель Снов и да, лорд Небоскреб были в одном измерении, и они также сражались с бесконечными полчищами воинов. Они были ошеломлены увиденным. Учитывая, что они трое работали вместе, они технически должны были взять верх над Нином и лордом секты. Некоторое время назад они медленно, но неуклонно сокращали разрыв между ними и командой Нина. Их первоначальные расчеты показали, что они смогут наверстать упущенное через 5 или 6 лет. Освоение Нином позиции невыразимое не оказало слишком большого влияния на их расчеты, но теперь, когда Нин освоил 9-ю позицию, нега сердца, разница стала очевидной. Да, лорд Черный Север уже был невероятно силен. Как он мог стать еще сильнее? Да, лорд Небоскреб нахмурился. Да, лорд Черный Север тренировался меньше полного цикла хаоса, но он уже стал верховным Дао-лордом. Холодно сказал Дао-лорд Повелитель Снов. Естественно, у него достаточно возможностей для совершенствования. Я полагаю, он придумал новую высшую технику. Лучезарный Король, Дворцовый Лорд Звезда Рассвета и другие медленно развивали свои высшие приемы, став Дао-лордами 4-й ступени. То же самое в настоящее время относилось и к лорду секты. С точки зрения Повелителя Снов, Нин, скорее всего, искал окончательную атаку, которая подошла бы ему больше всего. «С Дао-лордом Черным Севером действительно трудно иметь дело», — прорычал Дао-лорд Тигран. «Побить их двоих и захватить нефритовую печать будет нелегко. Их всего двое, а нас трое», — холодно сказал Дао-лорд Повелитель Снов. «Мы не такие идиоты, как король-чудак и мечтательный. Правильно. Пока мы работаем вместе, нам угрожает только винный мудрец». Дао-лорд Небоскреб также чувствовал себя вполне уверенно. Тигран был уверен, что обладает самыми сильными защитными способностями из всех высших Дао-лордов. Повелитель Снов был уверен, что обладает сильнейшими атаками всех верховных Дао-лордов. Он на самом деле победил Лучезарного Короля в лобовом бою. Дао-лорд Небоскреб был равным двум другим по своей силе. Погибшие мечтательные король-чудак были значительно ниже первой десятки по силе ближнего боя, в то время как сердечные техники мечтательного были бесполезны против Нина. Союз Тигран-Небоскреб Повелитель Снов был совершенно другим. Единственный, кто их волновал, был винный мудрец. О других Дао-лордах они вообще не думали. У винного мудреца есть сокровище вселенной, но я должен признать, что Черный Север действительно ослепительная фигура, холодно сказал Дао-лорд Повелитель Снов. Мы должны бороться в полную силу. В противном случае мы, вероятно, потерпим поражение от них двоих. Верно. Тигран и Небоскреб кивнули. Увидев, как быстро продвигается команда Нина, даже Повелитель Снов не смел их недооценивать. Пространственная аллея Первого мира. В настоящее время группа Нина сражается с последней группой воинов. На этот раз их окружали 39 воинов. Это означало, что им приходилось иметь дело с 39 дао-лордами второй ступени одновременно. Если бы Нин боролся в одиночку, он давно был бы побежден. Гул лорд секты превратился в огромную волну, охватившую все 39 воинов, его верхняя часть тела все еще была видна и держала этот длинный посох, когда он яростно атаковал окруживших его. Воины, однако, были собраны в воинское соединение и доблестно атаковали их обоих. Ломать. Нин сражался с воинами в доспехах. Полоски тумана вылетали из его мечей, и воины были отброшены в сторону каждый раз, когда туман достигал их. Даже малейшая царапина заставляла их отлететь назад. К сожалению, их было еще 39. Когда некоторые были оттеснены, другие сразу же начали атаковать и занимать свои позиции, позволяя тем, кого оттеснили, снова сгруппироваться, а затем атаковать. Им нужно было найти шанс создать коридор. Нин и лорд секты должны были яростно сражаться более месяца, прежде чем они наконец смогли выбить 39 воинов с пространственного туннеля. А-а-а-а! Лорд секты уставился на черный трон, затем поднял голову и громко закричал. Мы, наконец, победили их. Фуф! Нин тоже улыбнулся, но было и немного сожаления в его сердце. Он провел около 10 лет, сражаясь в Первом мире, а ему еще предстояло овладеть 10-й позицией сердечного меча, позицией сердечного убийцы. Продолжайте веселиться, вы, трое. Лорд секты обернулся, чтобы взглянуть на Дао-лорда Небоскреба, Дао-лорда Повелителя Снов и Дао-лорда Тиграна. Трое были окружены 36 воинами. Черт, они добрались до Второго мира. С этими воинами слишком сложно справиться, и любые Дао-печати, которые мы используем, на самом деле отменяются здесь. Дао-лорд Небоскреб и двое других начали испытывать беспокойство. Они зашли так далеко, что использовали Дао-печати, но ослепительный золотой свет, излучаемый золотым шаром над ними, быстро подавил и уничтожил все эффекты Дао-печатей, которые они использовали. Ситхи использовали это место, чтобы умерить своих Дао-лордов. Здесь не допустит обмана. Нин бросил на них длинный последний взгляд. Если бы он не смог справиться с 9-й позицией, негой сердца, ему, вероятно, потребовалось бы еще 10 лет, чтобы пройти сквозь пространственный туннель. Трое наверняка догнали бы его. Этих троих нельзя недооценивать, размышлял Нин. Пойдем, Черный Север, сказал лорд секты. Пойдем. Нин кивнул. Нин и лорд секты шли прямо к черному трону. Мгновенно золотой шар над ними выстрелил полосой плотного света, покрывший черный трон, и площадь в 30 метров. Бум! И Нин в белой одежде с мечом, и лорд секты в серебряном, с посохом в руках, исчезли без следа. Быстрее, быстрее, быстрее. Бороться стало сложнее. Нам нужно как можно быстрее добраться до Второго мира. Да, лорд Небоскреб и двое других сходили с ума. Мир закрутился и изменился вокруг них, прежде чем реальность вернулась к Нину и лорду секты. А, Нин посмотрел на то, что было перед ним. Там был огромный дворец, стоящий на черных столбах. Столбы были покрыты резьбой и диаграммами, в том числе диаграммами искусства меча, диаграммами искусства сабли, рисунками пламени, волн, золотого света, огненных колесниц и животных. Здесь было огромное количество изображений, и все они излучали ауры тайной силы. ХММ. Шесть воинов в золотых доспехах стояли перед ними, а еще трое воинов в малиновых доспехах стояли плечом к плечу на расстоянии. Очень далеко от них генерал в черных доспехах сидел на троне. Генерал играл нефритом, размером с ладонь. Нефритовая печать. Нин и лорд секты уставились на кусок нефрита размером с ладонь, лежащий в руках генерала в черных доспехах. Они оба уже видели нефритовую печать, поэтому они сразу узнали ее. Да, лорд Черный Север. Да, лорд Девятая Пыль. Радужный свет собрался рядом с ними, превратившись в фигуру в белой одежде. Это был дух королевства, Пола. Дух королевства улыбнулся и сказал: «Поздравляю с прибытием во второй мир, но вам двоим нужно поторопиться. Винный мудрец смог добраться до второго мира всего за один год пребывания в первом мире». Том 33, глава 9. Второй мир всего один год. Сердце Цзинина упало. После того, как он освоил девятую позицию Нега Сердца, ему и лорду секты потребовалось еще около 10 лет. Таким образом, ваши противники не только Дао-лорды, которые позади вас, как повелитель снов. Винный мудрец также будет вашим противником. Как только он приобретет первую нефритовую печать моря пустоши, он обязательно придет к вам. Пола указал вперед. В этом дворце находится в общей сложности 134 колонны. Каждая колонна содержит множество формаций, оставленных расой ситхов. Если у вас будет достаточно времени, вы сможете их изучить. Нин и лорд секты посмотрели в сторону, на духа королевства. Изучить? Они боролись за каждую минуту. У кого сейчас было время на изучение? Кроме того, большинство верховных дао-лордов пользовались не основными методами. В этом дворце вам нужно победить шестерых воинов в золотых доспехах, троих воинов в малиновых доспехах, а затем, наконец, победить генерала в черных доспехах. Только тогда вы сможете завоевать нефритовую печать. Дух королевства улыбнулся. Ах, да, рунические ядра в их груди, их слабые места. Если вы сможете нанести туда удар, они признают поражение. Двигайся так быстро, как только можешь. Если ты будешь двигаться достаточно быстро, ты даже сможешь и другие нефритовые печати, а если ты будешь слишком медленным, ты потеряешь даже свою. Дух королевства ухмыльнулась, затем исчез. Пойдем. Нинный лорд секты превратился в две полосы света, которые летели вперед. Всего два дао-лорда, и вы смеете атаковать? Шесть воинов в золотых доспехах, стоявших рядом друг с другом, улыбнулись, затем начали двигаться в унисон. Свист. Каждый из них двигался вперед, размахивая длинной золотой алебардой. Лорд секты, державший свой длинный посох, бросился прямо к ним. Достигнув их, он мгновенно превратился в огромный поток воды. Нин обрел свою трехглавую шестирукую форму, когда он выстрелил всеми шестью северными радужными мечами, а затем внезапно исчез. Свист. Алебарды в руках шести воинов в золотых доспехах ударили одновременно. Разбить, разбить, разбить. Воды перед ними взорвались невидимым взрывом силы, распространившимся во всех направлениях, в результате чего Нин проявил себя, использовав свое бестеневое искусство уклонения. Отвалите. Нин доблестно рванул вперед, мгновенно использовав разрушителя небес своего Дао-Омега меча и отбросил группу из шестерых назад. Бум, бум, бум. Удары были нанесены по алебардам шести воинов в золотых доспехах, в результате все они улетели от ударов. Он очень сильный, он может подавить нас в одиночку. Шесть воинов в золотых доспехах обменялись взглядами. Осторожнее, мысленно послал Нин лорду секты. Все шестеро находятся на уровне верховных дао-лордов. Шесть верховных дао-лордов. Интересно, лорд секты снова напал, представляя собой огромный океан. Что касается Нина, его действия были еще более доминирующими. Его свет меча превратился в полосы густого тумана и бросился на врагов. Следует помнить, что северные радужные мечи Нина усиливали его искусство. Теперь, когда у него также была сутра-сердечный меч, его боевая мощь была поистине удивительной. Лорд секты смог связать двух воинов в золотых доспехах, в то время как Нин сражался с остальными четырьмя в одиночку. Свист. Периодически он внезапно исчезал, а затем появлялся странный, похожий на туман свет меча, возникающий из ниоткуда. Это была бестеневая Дао-Омега меча. Меч вонзился прямо в ослепительное руническое ядро, расположенная на груди воина в золотых доспехах. А, воин в золотых доспехах нахмурился. Он опустил голову, чтобы взглянуть, затем фыркнул. Прекрасное искусство меча. Он немедленно отступил. Когда шестеро из них работали вместе, они очень хорошо друг друга дополняли и создавали потрясающую команду. Тем не менее, искусство меча Нина двигалось со скоростью, в сотни раз превышающей скорость света, и было абсолютно непредсказуемым, что затрудняло даже его жесткую оборону. Ха-ха-ха. Лорд секты громко рассмеялся. «Черный север, давайте двигаться быстрее. Нам нужно быстро получить эту первую нефритовую печать, чтобы мы могли пойти за второй». Нин тоже улыбнулся. «Теперь, когда один воин был ранен, победить других было намного легче. Они быстро победили остальных пятерых. Все шестеро воинов сдались, отступив в сторону. Там было шесть воинов в золотых доспехах, три воина в малиновых доспехах и один воин в черных доспехах. После победы над воинами в золотых доспехах на пути Нина и лорда секты встали три воина в малиновых доспехах. Вы двое довольно сильны. Вы смогли сравнительно легко победить этих шестерых идиотов», — хмыкнул один из высоких воинов в малиновой броне. «Сам ты идиот. Если ты попытаешься сразиться с нами шестерыми в одиночку, мы будем бить тебя до тех пор, пока ты не начнешь звать свою мамочку». Шесть далеких воинов в золотых доспехах немедленно начали лить на воинов в малиновом поток проклятий, а три воина в малиновых доспехах просто ухмылялись в ответ. «Чем хвастаетесь? Вас уже избили. Похоже, все будет зависеть от нас, братья. Ха». Трое воинов в малиновых доспехах казались довольно самодовольными, когда они смотрели на Нина и лорда секты. «Позвольте рассказать вам небольшую историю. В другом районе этот Дайлорд Винный Мудрец смог одолеть шестерых воинов в золотых доспехах одним ударом, но три воина в малиновых доспехах остановили его на целых шесть лет. А сейчас он все еще пытается одолеть генерала в черных доспехах». О, Нин и лорд секты обменялись взглядами. Они знали, насколько сильным был Винный Мудрец. Учитывая его сокровище вселенной, не было никаких сомнений в том, что он сможет без труда раздавить шестерых воинов в золотых доспехах. Несмотря на это, три воина в малиновой броне сдерживали его в течение шести лет. «Пойдем», — приказал Нин. Свист, свист. Он и лорд секты рванули вперед. Бум. С самого первого удара воин в малиновой броне нанес колотый удар своим боевым клинком, в результате чего тело лорда секты рассыпалось на части в воде. «Черный север, я не могу заблокировать эти удары. Они слишком сильны». Взрыв. Нин тоже начал сражаться с воином в малиновой броне. Этот конкретный воин имел военную дубину, и он нанес яростный удар Нину, словно падал с горы. Они столкнулись лицом к лицу, и невероятно плотная волна энергии врезалась в Нина, заставив его отступить на три шага назад. Что касается воина в малиновой броне, он отступил на шаг назад. А, лицо Нина напряглось. Он так же силен, как и я. Он стал значительно сильнее, но даже сейчас он был просто на одном уровне с воином в малиновой броне. Если эти трое объединят свои силы, неудивительно, что Винный Мудрец был заблокирован в течение шести полных лет. У Дайлорда Черного Севера есть несколько козырей в рукаве. «Старший брат, третий брат, давай сражаться вместе», — закричал воин в малиновой броне, и двое других немедленно бросились к нему. Гул. Все трое воинов в малиновой броне были равны по силе Нину, и они были чрезвычайно умелыми в совместной работе. Нин был полностью подавлен в этой битве. Хотя лорду секты иногда удавалось устроить им некоторые неудобства и нарушить формацию противника, он не мог оказать существенного влияния на бой. «Черный север, их командная работа безупречна. У нас нет возможности нанести удар руническим ядром на их груди», — с тревогой сказал лорд секты. «Они слишком сильны. Если все трое работают вместе, я ничего не могу с ними поделать». Нин нахмурился. «Единственный способ победить – увеличить численность. Если больше дайлордов придут и будут работать с нами, мы сможем найти шанс поразить рунические ядра. Либо нужна сила, превосходящая по численности, либо подавляющая сила а-ля Винный Мудрец. Возможно, у меня будет шанс овладеть десятой позицией убийственного сердца». Нин был окружен и атакован всеми тремя воинами в малиновой броне, но его защитное искусство меча было очень сильным, поэтому он был все еще в состоянии держаться. Он начал использовать это огромное давление, чтобы подумать о десятой позиции сердечного меча, позиции убийственного сердца. Время продолжало течь, полгода прошло в мгновение ока. Нин и лорд секты бились с тремя воинами в малиновой броне, но, конечно, они продолжали оставаться в невыгодном положении. Короче говоря, Они были полностью подавлены. Бум! Внезапно громовой взрыв сотряс весь храм Алой Волны. Все в храме слышали и чувствовали это, будь то Дао-лорды, сражающиеся во втором мире, такие как Нин, лорд секты, звезда рассвета, идущий по облакам, девятикаменный, Шака и снежный, или Дао-лорды, все еще застрявшие в первом мире, такие как Дао-лорд повелитель снов, Тигран, звездный король, лучезарный король, небесный топор, пыльный дождь. Дао-лорды, раздался голос Пола, заполнивший каждый дюйм храма Алой Волны. Винный мудрец уже приобрел одну из трех оставшихся нефритовых печатей. Будьте осторожны, он придет из-за вашей. Как, дерьмо, лица звезды рассвета, идущего по волнам, девятикаменного, Шаки и снежного побледнели. Путь, который выбрала команда идущего по облакам, был тем путем, который изначально выбрал звезда рассвета. Четверо объединились, войдя в первый мир, и, таким образом, продвинулись еще быстрее, чем группа Нина. Это было просто численное преимущество. Тот факт, что девятикаменные и снежные были чрезвычайно сильными специалистами в обороне, был нужен в борьбе в первом мире. Нам нужно двигаться быстрее. Нехорошо. Нам нужно ускориться. Все, давайте работать вместе. Верховные Дао-лорды, которые все еще находились в трехмерных проходах первого мира, начинали беспокоиться. Они все еще были в первом мире, в то время как винный мудрец уже приобрел нефритовую печать. Нин и лорд секты почувствовали, как их сердца похолодели. Они даже не победили трех охранников в малиновых доспехах, в то время как винный мудрец уже приобрел печать. Возможно, он направится прямо к вам, поддразнили их три охранника в малиновых доспехах. Хотя не беспокойтесь, если придет винный мудрец, мы нападем и на него, и вы двое сможете сосредоточить свои атаки на нем. Вы двое плюс мы трое, это его остановит, верно? Предположили три охранника в малиновых доспехах. Они провели непостижимое количество времени, скучая здесь, в храме Алой Волны. Самые счастливые дни их жизни были тогда, когда появлялись верховные Дао-лорды. Том 33, глава 10. Меч убийцы Черный Север, что нам теперь делать? Лорд секты тоже беспокоился. Пользуйся каждым моментом. Постараемся победить этих трех воинов в малиновой броне, как только сможем, сразу сказал Цзинин. Действия винного мудреца, вероятно, довели всех верховных Дао-лордов до паники. 7, 8 или даже больше Дао-лордов вполне могут работать вместе, чтобы прорваться через первый мир поскорее. Как только они достигнут второго мира, мы, вероятно, не справимся с этими тремя спокойно. Согласен, поддержал лорд секты. В рейтинге Дао-лордов бесконечных территорий было более 20 публично признанных верховных Дао-лордов первого уровня. Если подсчитать сдержанных, о которых очень немногие слышали, их должно быть не менее 30. Хотя с воинами в пространственном туннеле первого мира было трудно справиться, они все равно были эквивалентны Дао-лордам второго уровня. Если 7 или 8 верховных Дао-лордов объединят силы против них, они смогут легко прорваться. «У нас мало времени осталось», — с тревогой сказал Нин. «Убить». Нин и лорд секты сражались еще более отчаянно. «Ха-ха, вы оба неплохи, но вы недостаточно сильны, чтобы победить нас. Это бесполезно. Вам следует подождать, пока придут другие Дао-лорды, а затем присоединиться к ним». Три воина в малиновых доспехах продолжили сокрушать группу Нин лорд секты. «Убить, убить, убить». Нин становился все более и более безумным. Он знал, что у них мало времени. Его единственный шанс заключался во владении 10-й позицией сердечного меча, позицией меч-убийцы. Он уже много лет изучал ее еще и еще, но он до сих пор не смог освоить ее. Ха-ха, винный мудрец отправился в пространственный туннель дворцового лорда звезды рассвета. Тем не менее, пять верховных Дао-лордов, включая звезду рассвета, объединили свои силы против него. Я предполагаю, винный мудрец сдастся, а потом он пойдет прямо к вашему туннелю, сказали три воина в малиновых доспехах. В туннеле лорда звезды рассвета пять верховных Дао-лордов, а вы одни. Вам будет довольно трудно иметь дело с винным мудрецом. Он может на самом деле отнять у вас нефритовую печать. Воины в малиновой броне четко знали, что происходит и в других местах. У нас нет времени ломать. Полосы туманного света Нина внезапно трансформировались. Туман внезапно сгустился и сплелся в четкие полосы света меча, и сила искусства меча Нина снова взлетела до небес. Они стали еще быстрее и наполнились еще большей силой. Значит, это позиция убийственный меч? Нин наконец-то понял суть 10-й позиции сердечного меча, позиции убийственный меч. Требовалось не только чувствовать себя опьяненным и блаженным, но и чувствовать несравненную решимость и доблесть. Только когда решимость и доблесть достигнут определенного уровня силы, сердце сможет лучше проникнуть в искусство меча. Сердечная сила человека будет двигаться более естественным образом и достигнет более высокого уровня гармонии. Это позволит увеличить силу своего искусства меча. В реальном мире это будет выглядеть, как густой туман, слившийся в форму меча. Шаха, шаха. Нин выполнил позицию капля крови. Да, омега меча, капля крови. Это была самая мощная атака Нина, поскольку северные радужные мечи увеличили свою силу в 5 раз. Теперь, когда стало еще больше сердечной силы с помощью позиции убийственный меч, его сила атаки снова удвоилась. 9-я позиция, нега сердца, увеличила его силу на 50%. 10-я позиция, сердечный убийца, увеличила его силу на 100%. Благодаря сердечному мечу Нина и северным радужным мечам, капля крови Да Омега меча стала теперь в 10 раз сильнее, чем была когда-либо. Это была техника, которая фокусировалась на уничтожении всего на своем пути с неудержимой скоростью, и теперь она ускорилась еще больше и достигла непостижимого уровня мощи. Дзинь, шахахаха. Воин в малиновых доспехах использовал свой боевой клинок, чтобы выполнить ту же позицию, что и в прошлом, чтобы заблокировать искусство меча Нина, но его лицо внезапно побледнело. Он едва смог заблокировать 2 удара Нина, но не смог выдержать 3-й удар. Шахахаха. Кончик меча вонзился прямо в руническое ядро в центре его груди. Я проиграл. Воин в малиновой броне был ошеломлен. Старший брат. Другие 2 воина в малиновой броне тоже были ошеломлены. Даже когда они втроем сражались вместе, их старший брат получил удар в руническое ядро. Как они должны были действовать? Как такое могло случиться? Невозможно. 2 оставшихся воинов в малиновой броне продолжали бороться, не желая сдаваться. Отлично. Лорд секты был восхищен и удивлен этим. Несколько минут назад он был на грани отчаяния. Теперь он чувствовал, что ему дали новый шанс. Некоторое время спустя было пробито руническое ядро на груди 2-го воина в малиновой броне. Чуть позже последний воин в малиновой броне был побежден. Слишком быстрый. Его меч слишком быстрый. Винный мудрец чрезвычайно силен, но, по крайней мере, мы можем сражаться с ним в лобовом бою. Меч Черного Севера просто слишком быстрый, настолько быстрый, что даже мы не можем защититься от него. 3 воинов в малиновой броне были полностью убеждены в своем поражении. Подавляющая сила или подавляющая скорость, что было лучше, это 2 крайности. Если ваша сила достигнет определенных высот, вы сможете пробить любую защиту, и ничто не сможет вас остановить. Однако, если ваша скорость достигнет определенного пика, ваш враг даже не сможет дотронуться до вас, в то время как вы сможете легко атаковать. Винный мудрец полагался на свое сокровище Вселенной, чтобы достичь невероятных высот. Это позволяло ему каждым ударом отбрасывать воинов в малиновой броне. Тем не менее, их защитная командная работа была настолько напряженной и совершенной, что даже когда они были отброшены, они не давали винному мудрецу шанса нанести удар своим руническим ядром. Вот почему в течение 6 полных лет винный мудрец боролся с воинами в малиновой броне. Что же касается Нина, когда он сражался с Дао-лордом Шакой, скорость его атаки уже превысила скорость Шаки. Теперь, когда он освоил позицию убийственный меч, его скорость снова преодолела прежнее узкое место, выйдя на новый уровень. Он был просто слишком быстр, сделав защиту от себя невероятно трудной задачей. В результате 3 воина в малиновых доспехах были побеждены в короткий срок. Вы победили. 3 воина в малиновой броне отступили. Впечатляет, Черный Север. Впечатляет. Твой меч просто слишком быстр, намного быстрее, чем меч Дао-лорда Шаки. Я предполагаю, что даже лучезарный король не обязательно будет тебе ровней по скорости. Скорость твоей атаки может быть самой высокой среди всех Дао-лордов, взволнованно сказал лорд секты.